Книга «События последнего времени» в свете Библии. Первое издание было выпущено в 1993 году. Потом были доработаны некоторые темы, разработаны. И второе издание было выпущено в 1999 году. От автора. С самого начала моего христианского пути чтение и исследование Библии доставляло мне наибольшее удовольствие. Читая Библию и другую духовную литературу, в которой находил много полезного, я видел и много явных отклонений от истины, различных предсказаний, которые не сбылись в назначенное авторами время. Попадалась такая литература, которую я, несомненно, принял бы за истину, если бы Бог предварительно не предупреждал о ее вредности для духовного человека. При этом он указывал места Священного Писания, где правильно изъяснялся рассматриваемый мной. Когда встал вопрос о том, каким образом избежать заблуждений и различать чистое от нечистого, Господь сказал: «Читай Библию и проси у меня разумения, оставь различного рода толкователей, и тогда ты будешь немного иметь знания, но оно будет истинным от меня. Когда ты садишься читать Библию, то читай ее, как не знающий ничего, как читающий в первый раз, и тогда я буду иметь возможность учить тебя. Если же ты будешь читать ее, как знающий, тогда ты не будешь рассуждать над этими текстами, и я не смогу учить тебя». Полезной для тебя будет литература о молитвенном опыте мужей Божьих и о действиях Духа Святого. Используя эти советы, я испытывал особое благословение при изучении Слова Божьего. Особенно сильным было увлечение читать и исследовать откровения святого Иоанна Богослова касательно вопроса последнего времени. Зная, сколько заблуждений было на почве неправильного истолкования откровений Иоанна, видя честолюбивое желание некоторой части молодежи быть учителями, будучи не в силах разобраться со своим желанием исследовать откровения Иоанна, я принял это желание за греховное и попытался отказаться от него. Но когда оказалось, что я не в силах это сделать, пришел страх, ибо посчитал, что попал в сети лукавого. От этих сомнений и мучений меня избавил Господь, который на молитве проговорил ко мне через свой сосуд: «Сын мой, не бойся этого сильного влечения, оно пришло от меня. Это твоя часть моего учения, которую ты будешь проповедовать и которую я хочу открыть себе». Бог начал учить и открывать эту истину, порядок событий последнего времени. Однако это понимание не совпадало с официально принятой точки зрения на этот вопрос, а идти против общего мнения очень тяжело. Было несколько моментов, когда я готов был не говорить на эту тему. Однажды на одном из богослужений, перед моим выходом на проповедь, Господь отнял от меня все, кроме темы последнего времени. Всякое, чем более постоянное сопротивление истине, подтачивает веру, разрушает ее. Моя вера тоже стала колебаться. Поэтому я сказал: «Господи, ты хочешь, чтобы я говорил о последнем времени, но я опять сомневаюсь в истинности моего знания. Если я правильно понимаю этот вопрос, сейчас же исполни меня Духом Святым, иначе я не встану и не пойду проповедовать. Когда же я буду говорить, внимательно наблюдай за мной. Если только я стану говорить, что не должно, сразу отступи от меня». Как только я произнес эти слова, сразу же исполнился Духом Святым. Под этим сильным воздействием я произнес проповедь, внимательно наблюдая, как относится к моей проповеди Дух Святой. Он ни на одно мгновение не оставил меня. И когда я окончил слово и сел на свое место, Дух Святой продолжал пребывать на мне. Такое явное физическое присутствие Духа Святого продолжалось до конца служения. Несмотря на такое сильное утверждение в настоящей истине, сопротивление людей на всех уровнях опять и опять расшатывало веру. И я еще несколько раз усиленно просил Господа Иисуса Христа проверить мои знания. Дважды Господь являлся в видении, и я ему рассказывал, как я понимаю последовательность событий последнего времени. Запомнилось одно из видений, когда Иисус сидел напротив, а я рассказывал ему о последнем времени. Он слушал и не говорил ни да, ни нет. Это меня смущало, потому что я хотел слышать, истинно то, что я говорю, или нет. Но когда я дошел до тысячелетнего царства и стал рассказывать о нем, и попытался объяснить, кто в нем будет царствовать, Иисус сказал: «Теперь остановись, ибо ты не знаешь, как должно этой темы». Через это поведение Иисуса я понял, что его молчание – знак согласия, а рассказывать о тысячелетнем царстве уже не моя тема. Последний самый сильный удар и самое чудесное восстановление я получил через пророку и их служение. Однажды на одном из молитвенных богослужений, проходившем на дому, где присутствовал брат пророк из Украины, зашла беседа о последнем времени, где я изложил свою точку зрения. Брат придерживался общепризнанной до настоящего времени точки зрения. И когда мы склонились перед Богом в молитве, то через брата от имени Бога вышло такое слово: «Сын мой, войди в благодать мою, чтобы я открыл тебе истину, потому что ты войдем человеческой мудростью», и так далее. Конечно, после вышеперечисленных утверждений я так просто не мог принять это слово и остался при своем мнении, хотя на сердце и остался неприятный осадок. Через некоторое время мне пришлось молиться с братом во Христе НЛ, через которого Бог неоднократно говорил ко мне, открывая только мне известные тайны. И хотя на тот день я не ставил пред Господом никакой нужды, Бог сказал мне: «Сын мой, до сегодняшнего дня я учил тебя и открывал знания от моей мудрости. Но вот скоро я приведу тебя на одно место, где предстанут перед тобой люди и представят тебе большую человеческую мудрость, чем приведут тебя в сильный страх, потому что все будет не так, как ты понимаешь. Запомни, что эта большая мудрость будет всего лишь человеческой мудростью. Я тебя об этом предупреждаю заранее, чтобы не оскудела вера твоя, и ты не потерпел кораблекрушение у веры. Бодрствуй, и когда придет это время, вспомни, что я тебе говорил сегодня слова. Вспомни, что я говорил тебе сегодня, были повторены трижды». Это пророческое слово исполнилось через короткое время. Я был приглашен на празднование дня рождения одной из сестер, где собралось немало пророков и некоторых из руководящих братьев. Не ожидая, что со стороны пророка может быть такое небодрствование, я совершенно забыл о предупреждении, данном мне Богом. Я говорил вечернюю проповедь, а на следующий день, к обеду, был призван на братское собрание дать отчет за нее. Я совершенно забыл о предупреждении, которое Бог дал мне незадолго до этих событий, а авторитет пророку был настолько велик в моих глазах, что получилось так, как Бог предсказал. Я пришел в большой страх от того, что проповедуемое мною учение не соответствует истине. Если даже пророки, имеющие прямой контакт с Богом, не признают его за истину, следовательно, это не есть истина. Но эти люди не были врагами мне, они просто были научены так. Поэтому, когда я спросил их: «Вам Бог открыл, что я нахожусь в заблуждении, или вы сами решили, что это так?» Ответ был искренним: «Сами, на основании общепринятого учения о последнем времени». Стало немножко легче. Появилась какая-то искра надежды на то, что все-таки я не в заблуждении. Разбор происходил при всем собрании, в том числе и в присутствии моих друзей, которые присутствовали на той молитве, где Бог предупреждал меня об этом искушении. После этого разбора они пришли поддержать меня, напомнивши, что Бог эти события предсказал ранее, и мне не нужно расстраиваться по поводу того, что я в обольщении. Но эти утешения не достигали моего сердца, так как они исходили от друзей. Я сказал, что больше не верю своим пророкам, потому что по разным причинам они не могут сказать мне правду о моем духовном состоянии, а льстить мне не надо из-за жалости, потому что я не хочу попасть в ад, а хочу знать правду о состоянии своего сердца. Я сказал, что проповедовать больше не буду до тех пор, пока не узнаю настоящего своего положения перед Богом. В собрание тоже не пойду, потому что здесь никто мне не скажет истины в отношении моего духовного состояния. А если я и обращусь к пророкам, то только к тем, которые меня совершенно не знают и способны будут сказать мне всю правду. Я исполнил свое намерение и не пошел на воскресное служение. Затем пропустил несколько молитвенных богослужений. А в это время дьявол все больше и больше разбивал мое сердце. Но так продолжалось недолго. Всего несколько дней. Однажды вечером ко мне пришел брат во Христе, Н.М., и стал настойчиво уговаривать пойти на молитвенное общение. Я отказывался, мотивируя свой отказ тем, что местные братья и сестры, а также сосуды поместной церкви мне помочь не смогут. Но когда он сказал, что на молитве будет присутствовать приезжий брат-пророк, я, поколебавшись, решил рискнуть еще раз и предстать пред Господом, ни на что особенно не надеясь. Когда я пришел на место молитвы, то к моему огорчению и разочарованию я узнал приезжим братья, брата К. из Украины, того самого, через которого мне был дан совет не изъяснять и не столковать Писание, пользуясь человеческой мудростью, который, по сути дела, объявил меня человеком, находящимся в заблуждении. Но к моему удивлению, как только мы склонили колени в молитве, через брата К., который совершенно не знал о происшедших событиях, было ко мне Слово Божие: «Сын мой, зачем ты допустил так разбить свое сердце? Разве я не предупреждал тебе, что так будет? Разве я не повторил тебе трижды, чтобы ты помнил, что я дал тебе чистое знание? Я бодрствую над словом моим, и я привел тебя на то место, о котором сказал прежде. Я никогда не оставлял тебя и не ставлю. Однако ты сегодня должен делать выбор. Что ты будешь проповедовать? Слово Божие или слово человеческое? И если ты будешь говорить то, что хотят люди, то они тебя будут поддерживать, а я оставлю. Если же ты будешь проповедовать то, что я хочу, то люди тебя оставят, а я поддержу. Итак, сделай сегодня же твердое решение и не склоняй свою шею под чужое ярмо». Это было сильнейшее пророчество и утверждение. Не только потому, что через брата К. было повторено пророческое слово, сказанное через брата во Христе НЛ, но еще и потому, что я знал мнение брата К. о событиях последнего времени, которые он однажды выразил от имени Бога пророчески. А здесь, доверившись Духу Святому, он поддержал истолкование, противником которого он являлся и который считал ересью, тем самым доказав, что эти слова не были его собственной выдумкой. Таким образом, даже ложное пророчество Бог использовал во благо, воистину, бездна богатства и премудрость и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Римлянам 11:33. Впрочем, все истолкователи библейских текстов убеждают своих читателей, что их истолкования богодухновенны и основаны на откровениях Духа Святого. Поэтому я, с одной стороны, попытался показать, что это истолкование подтверждается откровениями Божьими. С другой же стороны, основное внимание советую уделить исследованию текстов Священного Писания, потому что это основной аргумент в поддержку того или иного истолкования. Я совершенно сознательно при разборе тех или других положений Священного Писания не делал ссылок на исторические данные или на труд других богословов, потому что считаю, что Библия сама способна ответить на все вопросы без дополнительного материала. Здесь заложена вся полнота мудрости и знаний, и освящены все вопросы бытия человечества. Исключением в этом смысле является обзор происходящих в нашем мире событий, касающихся последних дней последнего времени. Я не пытался сделать данный труд высокохудожественным произведением, а старался писать простым языком, доступным для любого читателя. В 1998 году было доработано еще несколько тем и добавлено некоторое количество информации, касающейся происходящих в мире событий относительно последнего времени. Многократное использование одних и тех же стихов Священного Писания сделано также с целью облегчить понимание данного материала. Введение. По поводу событий последнего времени, на настоящее время существует множество самых различных взглядов и теорий. И неудивительно, потому что противоречивые и разнообразные взгляды на эти события, особенно касающиеся второго пришествия Иисуса Христа, воскрешения мертвых и восхищения церкви, имели место уже на заре христианства. Апостол Павел за еретическое учение предал сатане имение Александра. «Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». 1 Тимофею 1:20. Ясность по поводу какого именно события возникло ложное учение и в чем оно заключалось, вносит текст Священного Писания из второй главы второго послания к Тимофею, в котором упоминается имя именей, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. 2 Тимофея 2:17-18. По данным открытой Библии, над вспомогательными материалами, которые работали видные ученые под общим издательством Томаса Нельсона США, существует несколько теорий о событиях последнего времени. Внутриисторическая, историческая или всеисторическая, поэтическая или внеисторическая. Ученые, которые занимались толкованием библейских текстов, разделены на категории либералы, протестантские деятели реформации, консервативные толкователи. Консервативные толкователи делятся на 4 группы в зависимости от системы, которой они придерживаются, и так далее. Я даю эти данные для того, чтобы показать, насколько труден вопрос истолкования Писаний, касающихся последнего времени. Между тем, в основу этих гипотез, теорий и истолкований положены библейские тексты. При желании каждый из нас мог бы найти гипотезу, теорию или истолкование, близкое к своему собственному пониманию. Но вопрос не стоит в том, какой теории или истолкованию следует присоединиться, а в том, какое понимание есть истинное. Поэтому, прежде всего, следует помнить слова апостола Петра из его второго послания, 1 главы 20-21 стихи, зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, и истолкование будет истинным только тогда, когда разум обогащен мудростью от Духа Святого. Дух Святой не может истолковывать одно и то же место Священного Писания каждому исследователю по-разному, потому что есть только одна истина и одно истинное понимание ее. Библия говорит, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова, Евреям 4:7, в том числе и способность понимать и истолковывать Слово Божие. И если применить в нашем рассуждении принцип известной притчи Иисуса Христа о талантах, которыми хозяин наделил рабов для труда, то увидим, что они получили каждый по силе, и естественно, что получивший 2 таланта никак не мог принести столько плода, как получивший 5 талантов. Если наша способность от Господа истолковывать Писание выражается 2 талантами, то мы никак не можем сравниться в знании глубины Слова Божия с тем исследователем, способность которого оценивается 5 талантами. Поэтому есть исследователь Слова Божия, получивший от Господа способность в 2 таланта, истолкует Писание на 5 талантов, то он выдаст на 2 таланта истины, а на 3 таланта лжи. В этом отношении Слово Божие говорит, что мы все имеем знание, но одно знание от нашей мудрости, а другое знание дано от Бога. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 1 Коринфянам 8:3. Важность исследования книг Ветхого Завета в свете Евангелия. Возвращаясь к мысли о множестве теорий и истолкований о последнем времени, с сожалением отмечаем, что наряду с некоторым истинным пониманием Слова Божия действовала и человеческая, иногда очень большая мудрость. Откровения Божии подменялись философией и различного рода заблуждениями. И если апостолы и евангелисты были действительно движимы Духом Святым, они обосновывали свои утверждения Словом Божиим. Так же поступал и Господь наш Иисус Христос. Как следствие такого подхода к делу, отсутствие противоречий в Евангелиях и посланиях. Апостолы и евангелисты только гармонично дополняют друг друга и дают полное понимание библейских истин. В то время не существовало книг Нового Завета, поэтому Иисус Христос, а впоследствии евангелисты и апостолы, использовали Писание Ветхого Завета, которые для них были как бы зашифрованным Евангелием. Они очень глубоко понимали Писание Ветхого Завета, и все утверждения новозаветного учения подтверждались словами Ветхого Завета. Понимая ветхозаветные события, не только как истории и поэзии, но и как вернейшее пророческое слово, выраженное для будущих поколений жизнью библейских личностей. Таким пророческим словом о грядущем Мессии Иисусе Христе была жизнь Иосифа. Это явление, что называется иносказанием, послание к Галатам, 4 глава, 24-25 стихи. Пророческим словом о судьбе мира, включая и его конец, была жизнь Ноя и Лота. Во время пророка Ильи пророческое слово о последних днях жизни Церкви Иисуса Христа на земле. И так далее. Может быть, в прошлые времена, когда от пришествия Господа Иисуса Христа человечество отделяли столетия, вопрос не был так важен. Но в настоящее время, когда мы стоим в преддверии этого величайшего события, второе пришествие Иисуса Христа и восхищение Церкви, вопрос приобретает важнейшее значение. А неправильное истолкование расстановки событий окажет значительное влияние на состояние христианских сердец, ибо неправильное понимание Библии – тьма, а во тьме имеет место дьявол, присутствие которого было всегда во вред человеком. Поэтому постараемся рассмотреть вопросы и события, связанные со вторым пришествием Господа нашего Иисуса Христа, очень тщательно, на основании Слова Божия, используя тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета, соответственно вопросу исследования. Тексты и события Ветхого Завета, по примеру апостола Павла и Петра, будем рассматривать не только как историю, но и как вернейшее пророческое слово, 2 Петра 1:19. Не понимая этой истины, некоторые верующие, служители и исследователи Священного Писания не пользуются книгами Ветхого Завета и, более того, запрещают читать их как ненужные в наше время. Другие низвели их до уровня просто исторических книг, не вникая в сокровенный смысл древних событий. Между тем, через весь Ветхий Завет красной нитью проходит тема о спасении человечества от греха через Голгофскую жертву Иисуса Христа, и в прообразах выражены все тонкости будущего служения. Сегодня со дня на день увеличивается число ложных учений из-за неправильного истолкования и выбора мест для оправдания собственного мнения Священного Писания Нового Завета. Неправильные рассуждения зашли так далеко, что некоторые современные религиозные лидеры утверждают, что Библия устарела. Это касается евангельского учения, и нужно пересматривать некоторые вопросы Евангелия. Например, крещение ими дается сразу после покаяния, когда человек совершенно не понимает, в чем смысл этого служения, допускает к участию в хлебопреломлении людей, не заключивших завет с Господом через водное крещение, и свои действия оправдывают тем, что пастыри прошлого поколения неправильно понимают Евангелие. К счастью, есть достаточно мест в Ветхом Завете, которые являются прообразами нашего времени, и у них четко определена последовательность вышеперечисленных этапов жизни христианина, а правильная расшифровка глубины Писаний Ветхого Завета и сопоставление с ними соответствующих мест Нового Завета не дает уклониться от истинного понимания ни направо, ни налево. Ветхий Завет был тенью будущих благ, то есть тенью настоящего времени и служения, и поэтому не может противоречить учению Иисуса Христа. Хотя многие обряды, омовения и постановления, относящиеся до плоти, теперь понимаются духовно. Конечно, будут и такие читатели, которые рассуждают так: зачем обращаться к тени, то есть к Ветхому Завету, если есть прямое, ясное и понятное учение Евангелия Иисуса Христа? Да, все это так. Но, к сожалению, при всей ясности учения Евангелия существует множество понятий, мнений, учений и знаменитых исследователей, истолковывающих учение Иисуса Христа. Но только правильно расшифровывая совместно с Духом Святым Писание Ветхого Завета и сравнивая соответствующие им непонятные места Нового Завета, мы можем правильно понимать спорные места Писаний, устраняя через Ветхий Завет как вернейшее пророческое слово, всякое разномыслие и ересь. Итак, основным событием нашего времени будет восхищение Церкви и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Его ожидают миллионы христиан, и, естественно, предметом исследования, захватывающим их, является этот особенный отрезок времени, в который произойдет величайшее чудо всех времен. восхищение церкви – основное событие нашего времени. Для того, чтобы исследовать на основании Священного Писания последнее время и установить последовательность событий, предшествующих восхищению церкви и после того, нужно найти отправную точку для рассуждения, то есть какое-то определенное событие, отмеченное в Писании, и не вызывающее сомнений ни с точки зрения его действительного присутствия в планах Божьих, ни с точки зрения правильности выбора места Священного Писания, в котором об этом событии говорится. Таким событием, которое, несомненно, присутствует в планах Божьих, и в котором никто из христиан не сомневается, является восхищение церкви. А местом из Священного Писания, которое говорит о взятии церкви Иисуса Христа, в нем присутствуют все элементы, присущие этому событию, будет текст. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15-17 стихи. Значение трубных звуков в Священном Писании. Здесь следует обратить внимание на сигнал или условный знак, по которому Господь Иисус сойдет с неба. Евангелие открывает нам, что возвещено будет о пришествии Иисуса Христа гласом Архангела и трубой Божией, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. В Священном Писании знаком трубы возвещается о смене определенных отрезков времени. Чтобы утвердиться в этом мнении, рассмотрим книгу Чисел с 10 главы 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия стану. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным роды вашей. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами. И будьте воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от ваших врагов. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и мирных жертвах ваших. Это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Числа, 10 глава, 1-10 стихи. Рассуждая над этим текстом книги Чисел, находим, что повеления народу израильскому передавались посредством труб, и, подчиняясь определенным звукам трубы, израильтяне совершали те или другие действия. Библия говорит, что на земле все устраивается Богом по образу и подобию небесного. Провожу несколько текстов из Священного Писания. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворили». Бытие 1.27. Второй текст. «Ибо Христос пошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо». Евреям 9 глава 24 стих. Этот стих говорит, что рукотворенное святилище, о нем кратко написано в послании к Евреям 9 глава 1-10 стихи, святилище земное, было устроено по образу и подобию небесного. И так как эти стихи утверждают, что все на земле устрояется по образу небесного, а в народе израильском изменения обстановки происходили по звуку трубы, то и у Бога смена времен сроков происходит по звукам трубы. Жители земли не слышат этих звуков, а только неожиданно для себя отмечают изменения жизненной обстановки, происшедшие совершенно независимо от них. Эти исследования очень важны для дальнейших рассуждений, связанных с восхищением церкви, потому что весь период времени, начиная с принятия власти Иисусом Христом после Его победы на Голгофе, включая восхищение Церкви, укладывается в семь труб. Откровение, главы 8 и 11. И коль следуя вышеизложенному, звук трубы означает смену времени и влечет за собой определенные события, то нужно исследовать, при звуке какой трубы Господь Иисус сойдет с неба и восхитит церковь. Ответ находим в строках. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». 1 послание к Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. Итак, восхищение церкви произойдет при звуке последней трубы. А так как число божественной полноты есть семь, то это совершится при звуке седьмой трубы. Для того, чтобы убедиться в этом, рассмотрим некоторые события Библии как вернейшее пророческое слово. Это нужно потому, что некоторые исследователи Библии относят этот знак к другим событиям, а момент взятия церкви отмечают в других местах Священного Писания. Жизнь Еноха – вернейшее пророческое слово о церкви. Рассмотрим пророческое событие и личность, в которых присутствуют элементы присутствия церкви и ее восхищению. В 11 главе послания апостола Павла к евреям дан внушительный перечень мужей веры, которые поставлены нам в пример, ибо отличительной их чертой была живая вера в Бога. Вторым человеком, на которого обратил внимание апостол Павел, был Енох. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Евреям, 11 глава, 5 стих. Это в коротких словах Дух Святой через апостола Павла запечатлел образ этой личности, отметив в нем отличительные черты, присущие церкви. Теперь сравним характерные особенности жизни Еноха с выражением Евангелия, характеризующими церковь. Послание к Ефесянам, 2 глава, 9 стих. Пункт А. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Следующий текст. «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдаться никакая плоть». Галатам 2 глава 16 стих. Сразу же хочу заметить, что у христианина должны быть добрые дела, потому что к этому нас Бог призвал, но они являются следствием нашей веры, показателем духовного возраста, в отличие от закона, у которого дела стояли на первом месте. Итак, характерные особенности первых пунктов, обозначенных буквой А, из характеристики Еноха и церкви является вера. Пункт Б. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг. Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 1 послание к Коринфянам, 15 глава, 51-53 стихи. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». 1 послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 15-17 стихи. Характерная особенность вторых пунктов, обозначенных буквой «Б», из характеристики Еноха и церкви является то, что оставшиеся в живых до пришествия Иисуса Христа христиане, как и Енох, не увидят смерти и будут взяты живыми на небо. Эту же истину подтвердил сам Иисус Христос. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, знак Божий труба громогласная, и соберут избранных его от 4 ветров, от края небес до края. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жернова. Одна берется, а другая оставляется. Матфея, 24 глава, 31, 40, 41 стихи. Опять устами Иисуса Христа Священное Писание указывает на знак, по которым Иисус Христос сойдет с неба, и на события, которые произойдут с христианами, оставшимися в живых, пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Здесь речь не идет о мертвых, а о живых, которые будут заняты своими обычными житейскими делами. Садили, покупали, продавали, строили, женились, выходили замуж, мололи в жерновах и так далее. Финал этого события таков. Один берется, другой оставляется. Но тот, который берется, не увидит смерти, будет восхищен живым. Пункт В. А вот что Слово Божие, записанное в Новом Завете, говорит о христианах, которые являются членами церкви и составляют ее. Они имеют свидетельство, что имеют жизнь вечную через Иисуса Христа, то есть угодили Богу посредством Иисуса Христа. Ибо те, которые не служат Богу, не угождают Ему, не могут иметь жизнь вечную. Это утверждает апостол Иоанн. Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, ищая жизнь в Сыне Его. Характерной особенностью пунктов, обозначенных буквой «В», из характеристики Еноха и Церкви является то, что Енох и Церковь имеют в своем сердце свидетельство, что угодили Богу. И так даже на основании только одного места Священного Писания можно утверждать, что оно является вернейшим пророческим словом о Церкви. Однако этого места недостаточно, чтобы подтвердить мысль, что Церковь скачается от земли при седьмой трубе. В Библии есть еще несколько мест Священного Писания, которые говорят о Енохе. Одно из них произнесено устами апостола Иуды, мужа, исполненного Духом Святым. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Ще идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которых произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Послание Иуды, 1 глава, 14-15 стихи. Это место и еще раз дополнительно утверждает нас в том, что Енох, будучи прообразом церкви, в свое время выполнял тот же труд, который по поручению Господа в настоящее время выполняет церковь. Во-первых, Енох пророчествовал, ибо на нем был Дух Святой, Дух Пророческий. О Церкви Господней, крещенной Духом Святым, написано, что она имеет свидетельство Иисуса Христа. А Господь через ангела сказал апостолу Иоанну, который был одним из толпов церкви, «Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Откровение, 19 глава, 10 стих. Так было сказано не только о церкви с евреем, но и о прочих, Откровение, 13 глава, 17 стих, прочими в своей речи, произнесенной в Иерусалиме в связи с восстанием фарисейской ереси, требовавшей исполнять закон Моисеев. Апостол Петр назвал язычником, ссылаясь на пророческое слово о времени созидания церкви, выраженное пророком Амосом в 9 главе 11 и 12 стихами. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещину в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Петр, цитируя 12 стих 9 главы пророка Амоса, для большей ясности по воле Духа Святого заменил слова «чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами», словами, чтобы искали Господа прочие человеки и все народы. Деяния апостола, 15 глава, 17 стих. Что одно и то же, потому что Едом и все народы были язычниками, и евреи их называли прочими народами. Во-вторых, темой пророчества Еноха было предупреждение о пришествии Господа, обличение во грехе и предупреждение о суде. Та же самая тема является и темой церкви, облеченной Духом Святым. И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Евангелие Иоанна, 16 глава, 8 стих. Теперь рассмотрим основное словосочетание вышепроведенного места Священного Писания из послания Иуды 1 глава 14-15 стихи, которые непосредственно указывают на время восхищения церкви. Енох – седьмой от Адама. Во избежание недоразумений про рассуждение Еноки, как о прообразе церкви и продолжительности ее обитания на земле, исследуем этот стих очень внимательно. Во-первых, заметим, что здесь отмечен период времени продолжительности всем родов. В течение всех этих семи поколений на земле было благочестивое служащее Богу люди, но живым был взят на небо Енох, который жил в седьмом роду от Адама. А вот перечень всех поколений. Адам, Шив, Енос, Каинан, Малеил, Иарет, Енох. Первый пролепоменон, первая глава, первые третьи стихи. В отношении имени Адам находим, что Иисус Христос, кроме прочих многочисленных имен, именуется еще и вторым Адамом, Господом с неба. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть душу вотворящей. 1 Коринфянам, 15 глава, 45 стих. И далее. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. 1 Коринфянам, 15, 47. Церковь начало свое существование на земле со времени принесения Голгофской жертвы Иисусом Христом и после крещения Духом Святым. Начало их положил Иисус Христос. На земле она пребывает 7 периодов, назначенных для нее. 7 поколений, начиная с Адама, означают 7 периодов церкви. А Адам, с которого началось существование человечества на земле, означает прообраз Иисуса Христа, с искупительной жертвы которого началось строительство церкви на земле. Путем этих рассуждений устанавливаем, что в настоящем тексте в символах запечатлено время от Христа со времени принесения искупительной жертвы до восхищения церкви. Читая Откровение Иоанна, замечаем, что после принесения себя в жертву за грех человечества и приняв из десницы сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отне запечатанными печатями, под восторженное пение небесного воинства, достоин Агнец закланы принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Христос раскрыл эту книгу и позволил Иоанну посмотреть на планы Божьи относительно этого периода времени. Откровение, 5 глава, глава 5-6. И на славу свою, которую он получил из рук Отца своего. С 8 главы Откровения 7 стиха первый ангел вострубил. Начинаются действия в соответствии с планами Божьими, изложенными в книге, полученной Иисусом Христом от Бога. Весь этот период времени оканчивается действием и звуком седьмой трубы, при которой церковь отнимается от земли, как и в седьмом поколении Енох был восхищен Богом от земли. Итак, сопоставляя выражение Нового Завета относительно времени восхищения церкви и вернейшего пророческого слова, выраженного жизнью благочестивого Еноха, который был прообразом церкви, утверждаем на основании Священного Писания, что церковь восхищается земли при последней, седьмой трубе. Чтобы не оставить неисследованной до конца личность Еноха как прообраз церкви и лишний раз убедиться в том, что мы на верном пути, исследуем с Божьей помощью 23 стих 5 главы книги Бытия. «Всех же дней Еноха было 365 лет». Здесь период продолжительной жизни Еноха выражен числом 365, что соответствует числу дней обычного года. Период действия благодати Божией, произошедшей через Иисуса Христа, или период созидания Иисусом Христом Церкви Божией, выражается различными словосочетаниями, и одно из них, которым воспользовался сам Господь Иисус Христос, лету Господне было приятное. Лука, 4 глава, 19 стих. Летом Господне было приятное назывался год юбилейный. Книга Исаии, 61 глава, 2 стих. Год прощения. Кстати, год юбилейный, который провозглашался как год свободы для всех жителей земли, книга Левит, 25 глава, 10 стих, провозглашался звуком юбилейной трубы, книга Иисуса Навина, 6 глава, 3 стих. Поэтому не случайно число лет жизни Еноха соответствует числу дней обычного года и символически, как пророчество, указывает на продолжительность периода благодати, который также назван и годом юбилейным. Можно, конечно, не соглашаться с этим рассуждением, ссылаться на календарь древних евреев и других народов, у которых летоисчисление не совпадает с нашим григорианским календарем, которым пользуется большинство христианских стран. Но вне всякого сомнения, Бог знал, каким календарем будет пользоваться мир в последнее время, и как пророчество на будущее время определил время жизни Еноха до взятия его с земли в 365 лет, соответственно, числу дней обычного года по календару, введенному римским папой Григорием XIII 24 февраля 1582 года. Календарь и хронология стран мира Цибульского. Глава 4. Иерихон. Вернейшее пророческое слово о судьбе мира и церкви. Рассмотрим и исследуем еще одно событие, которое отмечено в 11 главе послания к евреям святого апостола Павла стихами 30-31. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою рау-блудница с миром, принявши соглядатаев, проводивши их другим путем, не погибла вместе с неверными». В этом тексте сразу же обращает на себя внимание действующая живая вера, разрушившая мощные иерихонские стены. И опять же, для разрушения их понадобилось 7 дней, а в 7-й день обошли Иерихон 7 раз, и только тогда рухнули стены Иерихона. В этот же 7-й день Рау блудница была спасена и не погибла вместе с неверными. Это ветхозаветное событие является вернейшим пророческим словом о церкви. Основные признаки этого события, которые характерны для церкви, следующие. Церковь на земле пребывает 6 периодов. За время 6 периодов времени, относящихся к миру, проходит 7 периодов времени для церкви. Период действия 6 труб откровения Иоанна. Второе. Рав, выведенный из города в 7-й день, как и церковь, восхищена при 7-й трубе. Для доказательства и утверждения вышеназванных выводов, а также для того, чтобы убедиться, что место Священного Писания выбрано правильно, тщательно исследуем это событие, падение Иерихона, путем сопоставления выражений из Ветхого и Нового Завета, которые относятся к одному и тому же времени. Для этого откроем книгу Иисуса Навина, 6 главу, и прочитаем, начиная с 1 стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делайте 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом, а в 7-й день обойдите город 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны». Книга Иисуса Навина, 6 глава, 1-4 стихи. Прежде чем приступить к исследованию непосредственно этого места Священного Писания, нужно обосновать правильность утверждения, что этот текст говорит о периоде благодати, о времени, когда спасение дается по вере, а не по заслугам. Лето обратимся назад и исследуем некоторые стихи предшествующих глав книги Иисуса Навина. Время Иисуса Навина – прообраз времени благодати. Обратим внимание на то, что два вождя увели народ израильский в обетованную землю. Первым был Моисей, который провел народ к Иордану. Через Иордан же перевел и увел в обетованную землю Иисус Навин. Это два завета и два периода времени, закон и благодать. Моисей не смог вести народ в обетованную землю, как и закон ничего не довел до совершенства, Евреям 7 глава 19 стих, а был только детоводителем ко Христу, послание Галатам 3 глава 14 стих. Совершенное исполнение воли Божией Моисеем было бы тогда, если бы Моисей ввел народ в обетованную землю. Но он довел его только до Иордана, поэтому народ израильский не мог иметь полного удовлетворения и успокоения, хотя и находился рядом с обетованной землей. Закон также не мог изменить сердце человека, а только из-за страха осуждения заставлял его повиноваться заповедям Божьим, что не доставляло радости ни Богу, ни самому израильскому народу, пытавшемуся по страхам возмездия исполнить его. Это было далеко не совершенное состояние человека в отношении святости. Этих из послания к Римлянам, 8 глава 3 стих, говорит, «Закон, ослабленный плотью, был бессилен, не мог удержать народ в послушании. Моисей также живший во плоти, будучи кратчайшим из всех человеков, мог огорчаться, гневаться, отчаиваться. Он поступил по плоти в бод мирывы, не явил святости Божией, ибо его внутренний человек был ослаблен его же плотью. С другой стороны, причиной греха Моисея были плотские люди, которые ослабили его огорчением. Они прогневали Бога в бод мирывы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Псалом 105, 32-33 стихи. Сразу же прозвучал приговор Божий. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа еще в землю, которую я даю ему». Числа 20, глава 12 стих. Народ Божий был предан в руки другого вождя, имя которого Иисус Навин. Слово Божие к Иисусу Навину было выражено так. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди Иордан сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 2 стих. Действительно, после смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте за грех человечества закон потерял силу, умер. Ибо кровью Иисуса Христа был истреблен грех, а закон имеет власть над грешником. С момента искупления Иисусом человечества идет святую вечность в обетованную землю под благодатью, не под законом. Далее следует обратить внимание на переход Израилем к Черному морю, который апостол Павел назвал крещением. «И все крестились в Моисее, в облаке и в море». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 2 стих. Во время же Иисуса Навина, точно таким же образом, сыны Израилевы перешли реку Иордан, то есть крестились в Иисуса Навина и в Иордане. В 15 стихе 3 главы книги Иисуса Навина подмечено, что Иордан был полноводной рекой. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Исследуя Писание, находим в Новом Завете, что на стыке этих двух времен, конец времени закона и начало времени благодати, важнейшие события, как крещение иерусалимлян и окрестности Иорданской, а также самого Иисуса Христа, связаны с рекой Иордан, как и Иисуса Навина, что указывает на то, что это время – прообраз начала новозаветного времени. Это место Ветхого Завета настолько чудесно гармонирует с Евангелиями, что даже особенность Иордана и его полноводность при Писании отмечена буквально той же самой мыслью. Иордан выступает из всех берегов своих, Иисус Навин. Сравни, а Иоанн также крестил в Яноне близ Салима, потому что там было много воды. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 23 стих. Далее будем рассуждать над следующим стихом. «Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня». Книга Иисуса Навина, 3 глава, 4 стих. То есть путь, которым должен был Иисус Навин вести народ, был новым и отличительным от пути Моисея, как и путь спасения по вере во Христа Иисуса отличается от пути спасения по закону. Апостол Павел, утверждая евреям то, что благодать Божия в Иисусе Христе и совершенный путь спасения, говорит: «Итак, братья, имей дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завес, то есть плоть свою». Послание к евреям, 10 глава, 19-20. Также называют этот путь новым. Теперь рассмотрим вопрос образования. По завету, данному Богом Аврааму, книга Бытия, 17 глава, 10-11 стихи, и подтвержденному Моисею, весь мужской пол в Израиле должен был быть обрезан. Но когда читаем 5 главу книги Иисуса Навина, 5-7 стихи, находим: «Но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израиля 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что не увидит земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам землю, где течет молоко и мед, а вместо их воздвиг сыновья. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали». Итак, видим еще раз неспособность закона доводить людей до совершенства. Те, которые были обрезаны в Египте, погибли в пустыне из-за непослушания, им обрезание ничего не дало. Других же рожденных пути вообще не обрезывали, а всякий необрезанный по закону должен был быть истреблен из своего народа. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Бытие, 17 глава 14. По этой причине Господь сказал Иисусу Навину: сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилев во второй раз». Книга Иисуса Навина, 5 глава, 2 стих. Для нового периода времени нужно было новое обрезание новыми ножами. Это было сделано Иисусом Навином на месте, называемом холм обрезания. Проводя параллель этого места Священного Писания с Новым Заветом, отметим, что плотское обрезание, которое существовало в Ветхом Завете и было совершено в Египте, Христос отменил как часть закона. А в 5 стихе 15 главы Деяния Святых Апостолов апостол Павел назвал ересью учение, которое требовало обрезания учеников. Но духовное обрезание осталось, его пробосом является обрезание, совершенное Иисусом Навином. Это обрезание Духа нашего Словом Божиим. Слово Божие есть между духом, Ефесянам 6:17. Почему апостол Павел сказал, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по плоти? Римлянам 2 глава 29 стих. И еще, потому что обрезание Богу мы, служащие Богу Духом и хвалящие Иисусом Христом, и не на плод надеющиеся. Послание к Филиппийцам 3 глава 3 стих. Нашим холмом обрезания является Голгофа, где Иисус умер за грехи наши, совершил обрезание Духа нашего, истребив грехи человечества ей смертью. Символом этого обрезания было обрезание, совершенное Иисусом Навином, которое он совершил по повелению Господа. «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израиля во второй раз». Книга Иисуса Навина, 5 глава, 2 стих. Далее отмечаем. «И совершили сыны Израилевы Пасху 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских». Книга Иисуса Навина, 5 глава, 10 стих. Отметим последовательность некоторых событий и жизни израильтян периода времени Иисуса Навина для сравнения с последовательностью духовных этапов жизни христиан, принятых в наших церквах. Итак, основные этапы жизни израильтян во время Иисуса Навина, пробос нашего времени. Первое. Принятие вождем Иисуса Навина. Второе. Крещение в реке Иордан. Третье. Обрезание. Четвертое. Совершение Пасхи. Основные этапы служения христиан в наше время и их последовательность. Первое. Покаяние и принятие Иисуса Христа своим Спасителем. Второе. Крещение. Заключение завета с Господом. Третье. Подготовка к хлебопреломлению через исследование своей жизни для освобождения от грехов. Четвертое. Участие в трапезе Господней. Сравните одноименные, отмеченные одной из цифры пункты основных этапов жизни израильтян времен Иисуса Навина и христиан нашего последнего времени, и вы увидите чудесную гармонию и полное соответствие их в смысле очародности и содержания, что еще раз свидетельствует о том, что время жизни Израиля во время Иисуса Навина является вернейшим пророческим словом о нашем времени, прообразом времени столицы церкви. И не только это. Важное значение это место Священного Писания имеет еще и потому, что утверждает нас в том, что последовательность этапов духовной жизни христиан, установленных в наших церквах, и выполнение заповедей и постановлений, соответственно каждому духовному этапу времени, есть истинное и основано на Слово Божие. Еще раз отметим, что в наших церквах существует следующий порядок или очередные действия в жизни христианина, данные для нас Богом как для человека. Первое. Покаяние и принятие Иисуса Христа своим личным спасителем. Второе. Водное крещение. Обещание служить Богу в доброй совести. Третье. Подготовка к хлебопреломлению путем исследования своей жизни. Четвертое. Участие в хлебопреломлении вечера Господня. Я не говорю о крещении Духом Святым, так как Священное Писание отмечает, что это действие Господа совершалось на разных духовных этапах жизни христиан и является исключительно правом Господа. И Он это делает тогда, когда считает нужным. Что касается тех действий, которые зависят от нас, людей, то Бог дал нам установленную выше последовательность. В настоящее время появились духовные лидеры, которые не придерживаются вышеперечисленной последовательности и могут преподавать для управления до водного крещения, преподают его без всякого благовения и ко всему прочему. Преподают людям, совершенно невозрожденным, ведущим греховную жизнь, между тем для оправдания своих действий используют Писание Нового Завета, истолковывая их по собственному пониманию, одновременно обвиняя служителей, придерживающихся принятой в наших церквах последовательности в консерватизме и незнании Слова Божия. Вот в таких-то случаях неоценимую помощь оказывает Писание Ветхого Завета, где в прообразах иносказательно, как пророчество на будущее, отражены все тонкости служения Нового Завета. И если последовательность церковных священнодей служения Нового Завета, некоторые духовные вожди умудряются расставить по-своему, иногда даже доказать, что это сделано правильно, на основании Слова Божия, то рассматривая соответствующие этому времени прообразы Ветхого Завета, это делать невозможно. Ибо соответствующим утверждением Нового Завета, выраженным словами, соответствуют древние события и физические действия библейских личностей, а последовательность библейских событий переставить местами невозможно. Для примера возьмем два вышеперечисленных этапа из жизни христиан – водное крещение и хлебопреломление. Как уже было отмечено ранее, некоторые современные церковные лидеры доказывают, что у хлебопреломления в некоторых случаях можно участвовать, не принимая водного крещения, и приводят в свою пользу некоторые аргументы, убеждая нас, что мы неправильно понимаем эту последовательность, и надо признать, что у них получается довольно убедительно, так что некоторые из служителей изменяют свое мнение, ибо не находят аргументов и фундамента, чтобы отстоять свое убеждение, потому что аргумент, которым мы часто пользуемся, наши отцы поступают, так и мы так делаем, несерьезный аргумент, как и ссылка на то, что все так понимают. Естественно, что мы выглядим очень неосновательными, несерьезными, базируя свои убеждения на традициях и толкованиях прошлых поколений. Мы не против традиций и толкований, основанных на Слове Божьем, но мы не можем утверждать традиции ради традиций и дорожить им, если они не утверждены на Слове Божьем. Пусть их установили даже самые знаменитые богословы и авторитетные деноминации. Единственным аргументом для защиты своих взглядов является Слово Божие. Поэтому для защиты той последовательности действий, которой мы пользуемся, обращаемся к книге Иисуса Навина, где эта последовательность выражена событиями. Здесь находим, читая третью главу вышеназванной книги, прообраз водного крещения, переход через Иордан, который был совершен 10-й день первого месяца. Иисус Навин, 4 глава, 19 стих. Далее следует обрезание народа израильского второй раз. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 2-3 стихи, что соответствует подготовке к хлебопреломлению, практикуемому в наших церквах. Это молитва с постом об освящении или второе обрезание духовное, после которого дух наш становится свободен для служения Господу. И мы тогда говорим, и в обрезании Богу мы, служащие Богу Духом, Филиппийцам 3:3. И, наконец, 10 стих 5 главы книги Иисуса Навина. «И совершили Пасху 14 день месяца вечером на равных Иерихонских. Это событие соответствует совершению хлебопреломления или воспоминанию смерти Господа нашего Иисуса Христа». Итак, переход Израилем реки Иордан к прообразу водного крещения совершен 10 день первого месяца, а Пасха 14 день месяца. Между этими двумя событиями существует промежуток времени, и потом практически при исследовании никак нельзя эти события поменять местами, ибо 14 день месяца никак не может наступить раньше 10-го. К тому же Бог поставил между двумя этими событиями еще одно обрезание и натвердо исключил возможность человеческому разуму поменять и события происхождения местами, чтобы эта последовательность была очень твердой и незыблемой. А коли это так, то рассматривая вышеназванные события как пробы крещения и хлебопреломления, утверждаем, что хлебопреломление не может осуществляться раньше водного крещения, то есть заключения завета с Господом. На основании вышеизложенных рассуждений убеждаемся, что время Иисуса Навина – вернейшее пророческое слово о периоде благодати или о последнем времени. Остается только добавить, что при всей важности и значимости ветхозаветных писаний основное внимание нужно уделять Новому Завету, а Ветхий Завет использовать как дополнительный материал по рассуждению над вопросами, где появляются разномыслия и расхождения во мнениях, однако пренебрегать писанием Ветхого Завета не стоит. Исследование повествования Иерихония как вернейшего пророческого слова о судьбе мира и церкви. Удостоверившись, что читая книгу Иисуса Навина, мы в прообразе рассматриваем период благодати или последнее время, время строительства Церкви Христовой, непосредственно перейдем к 6 главе книги, к событию, которое продолжалось 7 дней и символизирует собой некую полноту времени. Вначале, после текста из послания апостола Павла к евреям, 11 глава, 30-31 стих, коротко даны основные признаки этого события, которые характерны и для Церкви. Теперь рассмотрим это событие более подробно, как пророчество о будущем мира и церкви. Сразу же хочу заметить, что это единственное место в Ветхом Завете, где исторические события происходили по команде, передаваемым посредством труб, законченное историческое событие. Единственное же место Священного Писания в Новом Завете, где действия разворачиваются по команде, передаваемой через ангелов посредством труб. Откровение Иоанна, 8 глава, 8-10 глава, а также 15-11 главы. Даже по этому одному признаку можно поставить эти события в один ряд и усмотреть ту истину, что в указанных нами местах Ветхого и Нового Завета речь идет об одних и тех же событиях. Продолжая дальнейшее исследование, читаем 6 главу книги Иисуса Навина, начиная с 1 стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу: «О, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Это очень важный стих, потому что с его помощью мы сможем определить, о начале какого времени идет речь с точки зрения пророчества на будущее. Смысл заключается в том, что волей Божией Иисус Навин получил власть над Иерихоном и всеми жителями его, хотя Иерихон об этом и не знал. Такое же свидетельство о себе самому сказал Иисус Христос. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28 глава 18 стих. И еще: «Все предано мне Отцом моим». Матфея 11 глава 27 стих. Читаем дальше. «Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней». Иисус Навин, 6 глава 2 стих. Теперь читаем из Евангелия от Матфея, 28 глава 19 стих. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и еще. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16, 15 стих. Здесь мы видим полнейшее смысловое соответствие повелений, данных Господом Иисусу Навину и Иисусом Христом своим ученикам, хотя события происходили во времена, разделенные тысячелетиями. А так как перечисленное выше повеление Иисус давал своим ученикам в начале периода благодати, то отсюда следует, что и в рассматриваемом нами стихе книги Иисуса Навина речь идет о начале периода благодати. Далее рассуждаем об объекте, который должны были обходить израильтяне. Этим объектом был город Иерихон. «Я предаю в твои руки Иерихон». И еще: «Пойдите вокруг города все». Объектом проповеди Иисуса Христа и его ученику был греховный мир. Вот соответствующее место Нового Завета. «Итак, идите по всему миру». И еще: «Итак, идите, научите все народы». Матфея 28 глава 19 стих. Сравнивая эти выражения, находим, что Иерихон означает мир, который должен обойти народ Божий с проповеди Евангелия. Читая дальше об Иерихоне, отмечаем одну особенность Иерихона в отношении народа Божия. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Иисус Навин, 5 глава, 16 стих. Наш греховный мир также боится Слова Божия и ограждается всеми доступными для него средствами от истины Божией. Он крепко держит своих пленников, чтобы никто не выходил из него, из мира, и препятствует свободной работе проповедников Евангелия, чтобы никто не входил с проповеди Евангелия. И Иерихон израильтяне обходили 7 дней. Полнота времени существования мира исчисляется также 7 периодами времени. Иерихон со времени начала обхождения его израильтянами просуществовал 7 дней. 6 дней существовал во всей полноте, 7-й день существовал в стадии разрушения. К концу 7-го дня был разрушен и предан заклятию. Это был суд над ним. Но Раав, блудница, была выведена в 7-й день, и заклятию не подверглась, как и Церковь Божия не подвергается суду, а будет восхищена при 7-й трубе, ибо написано: «Верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит». Далее следует отметить, что при обхождении Иерихона каждый день отмечался звуком юбилейных труб. Юбилей провозглашался звуком юбилейной трубы один раз в 50 лет, после 77, то есть 49 лет. И поэтому слово «юбилейные трубы» усиленно указывает на то, что каждый день символизирует определенный отрезок времени. Особым был 7-й день обхождения Иерихонской стены. В этот день нужно было обойти Иерихон 7 раз. И когда израильтяне обошли город 7 раз, и в 7-й раз затрубила юбилейная труба, обрушились стены Иерихона. Этому периоду, рассматривая нами события, соответствует период времени, провозглашенный 7-й трубой откровения Иоанна. Вот что провозглашает 7-я труба: «Второе горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веку». Откровение 11 глава 15 стих. И 18 стих. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой». Впервые в Откровении Иоанна появляется слово о гневе Божьем в 14 главе 7 стихом. «И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Дальше о непосредственном исполнении судов Божьих записано в 16 главе Откровения Иоанна. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и так до седьмого ангела. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало». Откровение, 16 глава, 17-20 стихи. Итак, седьмая труба провозгласила излияние семи чаш гнева Божия на землю, приведших к разрушению и погибели весь мир. Еще раз подчеркиваю, что когда трубила седьмая труба, объявляющая суд над народами, церковь Иисуса Христа была взята с земли, ибо верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. Итак, подводим итоги исследования и сопоставляем еще раз действия и события этих периодов времен, разделенных тысячелетиями. Шесть дней обхождения Иерихонских стен соответствует действию шести труб из Откровения Иоанна. В седьмой день обошли Иерихон семь раз, а после звука седьмой трубы излилось семь чаш гнева. Результат действия семикратного обхождения Иерихона. И обрушилась стена города своего основания. Иисус Навин 6.19. И продали заклятие все в том городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 20 стих. Результат действия вылитых на землю семи чаш гнева Божия. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало. И град величной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Откровение, 16 глава, 17-21 стихи. Результат обхождения Иерихонских стен и излияние семи чаш гнева Божия один – разрушение и проклятие. Но в первом случае Рав, блудница, была спасена и не погибла вместе со всеми. Во втором случае церковь спасена и не подверглась суду вместе с миром. Доводу больше, чем достаточно, чтобы утвердительно сказать, что церковь будет вознесена при седьмой трубе. И все-таки рассмотрим еще некоторые стихи Священного Писания, где хотя бы каким-то образом затронут вопрос, касающийся действий седьмой трубы. Таким стихом будет седьмой стих 10 главы Откровения Иоанна. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия». Прежние рассуждения последовательно и настойчиво утверждали нас в том, что при звуке седьмой трубы восхищается Церковь Господня. Данный же стих утверждает, что когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия. Теперь необходимо на основании Священного Писания выяснить, что называют или кого называют Библией именем тайна Божия. Церковь Христова – тайна Божия. Первым местом, раскрывающим смысл и значение слов сочетания «тайна Божия», является 2 и 3 главы послания к Ефесянам святого апостола Павла. Цитируем 3 главу, начиная с 3 стиха. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Апостол имел в виду 1 и 2 главы послания к Ефесянам. выбираю более характерные и ясные стихи, связанные с расшифровкой словосочетания «тайны Божьи», в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем и мы сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению совершающего все по воле своей. Ефесянам 1 глава 7-11 стихи. Итак, по определению совершающего все по воле своей, мы, язычники, сделались наследниками жизни вечной, будучи искуплены кровью Его по богатству благодати Его. Это спасение по вере в голгофскую жертву Христа, которая предназначена и для язычников, оставалась тайной. Во свидетельство истинности этого утверждения провожу следующий текст. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». Ефесянам 3 глава 36 стихи. Но ведь этим телом, которое составлено из уверовавших евреев-язычников, является Церковь Иисуса Христа. Далее отметим, что апостол Павел в 4 главе 1 послания к Коринфянам, рассуждая о строительстве церкви и ее домостроителях, назвал себя домостроителем. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам 4 глава 1-2 стихи. А в 3 главе послания к Ефесянам, в 9 стихе, слово «домостроитель» употребляется в сочетании со словом «тайна» и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности у Бога, создавшим все Иисусом Христом. Отсюда видно, что тайна и церковь – это два названия одного и того же организма или тела Христова, которое есть церковь. Да и 10 стих 3 главы послания к Ефесянам открыто говорит, что эта тайна есть церковь. «Дабы ныне садил известный через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия». Ту же мысль подтверждает апостол язычнику 1 главой 24-27 стихами послания к Колоссянам. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток во плоти моей скорби Христовой за тело Его, которое есть Церковь, которое делался я служителем по домостроительству Божьему, уверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос вас, упование славы». Акцентирую особое внимание на словах, что тайна – это Христос вас, еще раз утверждаем, что Церковь Христова носит название тайны Христовой или тайны Божьей. А потом, когда мы обращаемся к словосочетанию из Откровения Иоанна «совершится тайна Божия», то понимаем, что слово «тайна» здесь не означает какой-то секрет, а объект, строение, организация или организм, то есть Церковь Иисуса Христа. И здесь слово «совершится» употребляется в значении «построить», достигнуть финальной стадии, то есть в нашем сегодняшнем понимании включает в себе спасение полного числа язычников. Евреи в то время спасаются наравне с язычниками по вере во Христа Иисуса, Римлянам 11 глава 25 стих, и сочетание их как Церкви Иисуса Христа главой Христом, а это происходит при восхищении Церкви. Теперь, чтобы исключить всякую возможность вложить иной смысл в сочетание тайны Божией, обратимся к вернейшему пророческому слову о церкви, выраженному в Ветхом Завете историческим библейским событием, которое описано во второй главе книги пророка Даниила. Вернейшее пророческое слово о судьбе мира и церкви, изреченное пророком Даниилом. Итак, читаем вторую главу книги пророка Даниила, начиная с первого стиха. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайновидцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем, и сказал им царь: «Сон снился мне, И тревожится дух мой, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю Парамейске: «Цар, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь, сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не являете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираете сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Расчверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарища его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил с советом и мудростью к Ареоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ареоха сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ареох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, что они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Даниила 2 глава 1, 19 стихи. Для сокращения времени исследуем, возьмем текст 44 стиха 2 главы по 45 включительно. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство этого не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оторван был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точное истолкование его». Сначала выделим основные действующие личности этой главы и данного события. Первое. Навуходоносор, которому Бог Небесный дал власть, силу и славу всех сынов человеческих, зверей земных и птиц небесных. Второе. Даниил, Щедрах, Месах и Авдинага, Божьи люди, представители Царства Небесного, израильского общества, живущего в стране пленения. Третья личность. Бог, возбегающий Царство Небесное в течение четырех периодов времени, царство которого вовеки не разрушится. Короткое содержание главы. По причине царя Вавилонского, из-за того, что ни халдеи, ни мудрецы, ни чародеи, ни представители народа Божьи не могут рассказать сон на Навуходоносора и значение его, они подвержены опасности истребления. Эту тайну, по существу тайну жизни, знает Бог Небесный, который в планах своих имеет создать царство в течение периода существования земных царств, которое вовеки не разрушится, а царство земное будет разрушено камнем, оторвавшимся от горы без содействия рук. А теперь кратко сформулируем духовное состояние человечества и судьбу мира в свете евангельского учения. По причине дьявола, из-за того, что человечество не знает тайны спасения, все сословия и категории людей, мудрецы, философы, чародеи, люди, чтущие Бога, чтущие Его по законам Моисею, по государственному, подвержены вечной смерти. Тайну спасения знает Небесный Бог, это спасение по вере во Христа Иисуса. В течение всех периодов времени Бог созидает Царство Небесное, а земные царства разрушатся пришествием Господа нашего Иисуса Христа. Сразу же бросается в глаза одна истина, что все события связаны со временем. И наибольшей ценностью Навуходоносор считал время. Время появилось тогда, когда Адам согрешил. И Бог, жалея его и не желая, чтобы он жил во грехе вечно, ввел понятие «время». Назначение времени таково – дать человеку осознать, что он грешник, и покаяться, за время земной жизни подготовиться для жизни в вечности. Это подтверждает следующие слова. от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земле, назначил предопределенно времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Дьявол старается заполнить время человека суетой, враждой к ближнему, пустыми мечтами и так далее. Идет постоянная борьба за время, и выигрывает ее тот, кто использует его для того, чтобы искать лицо Господне. Не надо быть мудрым и исследовать, чтобы увидеть, что вторая глава Даниила является прообразом и пророчеством на будущие времена о судьбе мира и о спасении Божием. Имея общее понятие об этой главе, для детального понимания и утверждения истины, рассмотрим эту главу подробно, раскрывая ее внутренний смысл при помощи других мест Священного Писания Ветхого Завета. Но основным светом для рассмотрения этой главы будет Слово Божие евангельского учения. Беда для жителей государства пришла по причине Навуходоносора, царя Вавилонского государства. Исследуя жизнь вавилонских царей и вышеназванного монарха, находим в нем характерные особенности и черты, присущие дьяволу. Во-первых, основной рабочей силой этого диктатора были рабы. Это было рабовладельческое государство. Касая жителей нашей земли, Слово Божие называет их рабами греха. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. И еще. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Римлянам 6 глава, 16 стих. И еще. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Следующим текстом, через который будем рассматривать Навуходоносор, будет 37-38 стихи 2 главы Даниила. «Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова». Сравни эти слова с текстом Нового Завета. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Матфея 4, глава 8-9 стих. И еще слова Иисуса Христа: «Вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего». Конечно, мы знаем, что дьявол имеет ограниченную власть, и он ничего не может делать без разрешения Божия. Тем не менее, назван князем этого греховного мира и имеет власть над всем человечеством, живущим в грехе, а также над животным и пернатым миром, как написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупность начинает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе начинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Послание к Римлянам, 8 глава, 22-23 стихи. Отличительной чертой характера Навуходоносора, как и дьявола, было своеволие и жестокость. О своеволии и жестокости царя говорит 19 стих 5 главы книги пророка Даниила. «Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и его, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал». Следующими стихами, где по-особенному открывается характер Навуходоносора и причина его ярости, будут 11 и 12 стих 2 главы книги пророка Даниила, где лучшие люди государства указывают Навуходоносору, что его тайну, по существу тайную жизнь, знают только боги, обитание которых не с плотью. Именно указание на богов привело Навуходоносора в ярость. Рассверепел царь, еще разгневался на это и приказал истребить мудрецов вавилонских. Даниил, 2 глава, 12 стих. Как прекрасно этот стих отображает характер и поведение дьявола, который и в наше время приходит в ярость, когда упоминает слово «Бог», «Христос», «Спасение во Христе» и так далее. В жизни Навуходоносора произошло событие, в котором он повторил путь дьявола, возгордился и был низвергнут с царского престола, 4 глава Даниила. Тоже гласит текст Священного Писания в книге пророка Исаии о дьяволе: «Ты произнесешь победную песнь на цара Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, прочеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Преисподню низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою постилается червь, и черви покров твой. Так упал ты с неба, денница, сын зари, разбился землю, попиравши народы. А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горы в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не извержен в ад, у глубины преисподней. Исайя, 14 глава, 4, 5, 11, 15 стихи. Навуходоносор, языческий, жестокий царь, но Бог говорит к нему, он получает откровение от Бога. Дьявол тоже коварен и жесток, но получает от Бога повеление и вынужден подчиняться им, и имеет предупреждение от Бога о суде над ним в будущее время, но тем не менее остается первым грешником и противником Бога во вселенной, созданной Всевышним. Можно было бы проводить еще больше характерных черт, присущих Навуходоносору и дьяволу, удостовериться из других мест Священного Писания в том, что Навуходоносор есть прообраз дьявола, но я думаю, что выше изложенных рассуждений для этого вполне достаточно. К тому же, когда будем рассуждать о других личностях этой главы, то параллельно дополнится и образ Навуходоносора. Следуя дальше, в исследовании данной второй главы находим, что по вине Навуходоносора его жестокости, беспощадности к людям высокомерию, в царство Вавилонское прошла смерть. Интересно с точки зрения исследователей о выявлении Навуходоносора о последствиях незнания тайны спасения. Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то куски будете изрублены, и дамы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите меня дары и награду великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его. Даниил, 2 глава, 5 стихи. Итак, первое последствие отсутствия откровения о тайне жизни. Куски будете изрублены. Человечество, не знающее единого смысла жизни, оказывается рожденным по своим интересам и вступает в противоречие, вплоть до военных конфликтов друг с другом. И даже сам человек, как личность, вступает в конфликт с самим собой. В нем отсутствует единое устремление к единственной цели, ибо ее просто не существует. Спросите сегодня у людей, не знающих Бога, о цели их жизни, и они назовут десятки целей. Найдутся и такие, которые об этом не думали и предпочитают не думать. Даже спасенный христианин, не достигший полноты духовного возраста, очень часто бывает разрублен на куски, ибо плоть противится духу, а дух противится плоти. И мы очень часто сами в себе испытываем эту борьбу, это отсутствие целостности плоти и духа в стремлении делать добро. И об этом противостоянии плоти и духа, об этой беспощадной борьбе, в которой мы ощущаем себя разрублены на части, говорит апостол Павел, ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому что не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, этого не нахожу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих, бедный я человек, кто избавит меня от его тела смерти. Римлянам 7 глава, 15-24 стихи. Да, это действительно так, что человек, не знающий тайны спасения, разрубается демоническими силами в куски, и в этой борьбе за целость всегда терпит поражение. Второе последствие – отсутствие откровения о тайне жизни. «И дамы ваши обратятся в развалины». Предупреждение обрывается на пессимистической ноте. Здесь нет даже намека на восстановление развалин. Читая второе соборное послание апостола Петра, находим такой стих. Справедливо же почитаю. «Доколь нахожусь в телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Это место Писания называет наше тело храминой, то есть домом, в котором живет наш дух. А вот и прямое название нашего тела домом, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Сопоставляя выражение из книги пророка Даниила с приведенными выше текстами Нового Завета, устанавливаем, что речь идет о разрушении нашего тела, соответственно приговору Божию, произнесенным им в Едемском саду для Адама. «У поте лица твою будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и у прах возвратишься». Бытие, 3 глава, 19 стих. Далее следует объяснение, что будет тогда, если тайна будет открыта. Если же раскается сон и значение его, то получит от меня дары, награду и великую почесть. Даниил, 2 глава, 6 стих. Условие одно. Нужно раскрыть тайну Навуходоносора, и тогда не только сохранится жизнь, но и будет дана награда и почесть. Первая награда человеку – это свобода от дьявольских уст. Уст, которые по бессилию своим, будучи не в состоянии сопротивляться силе крови Христа, дает дьявол, хотя фактически человек получает из рук Христа, и заслуги дьявола в этом нет. Однако, когда грех омыт кровью Христа, истреблен смертью Сына Божия, дьявол не может держать человека в плену и отпускать его на свободу. Дары и награды – это, конечно, дело Божие. Однако дьявол трепещет перед избранником Божьим, исполненным Духом Святым, хотя он трепещет не перед человеком, а перед Христом, который живет в нем. Вспомните слова злого духа, записанные в 19 главе Деяния апостолов 15 стихом. «Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел известен, а вы кто?» Злой дух, выделяя Павла из среды других людей, сам того не желая, почтил его. Но вот что касается самого предмета, который стоил жизни мудрецам вавилонским в одном случае, и награды и почести в другом случае, сна, который снился Навуходоносору, то это была тайна из тайн. Во-первых, сон всегда является таинственным и непонятным голосом Бога человеку. Чтобы понять, что Бог хочет сказать тем и другим сновидениям, нужно правильно изъяснить его, иначе это все равно будет тайной. В случае с Навуходоносором этот сон был особой тайной, потому что Навуходоносор потребовал объяснить сон, который он совершенно забыл, не успев рассказать его своим мудрецам. А так как от объяснения этого сна зависела жизнь царской элиты, то действительно мудрецы царя были в тяжелейшем положении. Достаточно обратить внимание на то, что перечень людей, на которых была возложена надежда раскрыть тайну, это перечень самых лучших людей вавилонского государства. Мудрых в государстве не было. И поэтому исчезла всякая надежда на спасение. Тайноведцы и гадатели, чародеи и халдеи, люди, живущие под законом Моисеем, Даниил и его друзья, никто не знал тайны жизни. Эти люди были советниками царя. Но когда встал вопрос жизни и смерти, то не человек, которых Бог сотворил для вечной жизни. Не различные категории слушателей дьявола, тайновидцы, гадатели, чародеи, не даже человеки, находившиеся под законом Божьим, были бессильны открыть тайну жизни. В 10-11 стихах 2 главы книги пророка Даниила халдеи словами: «Нет такого человека на земле, который мог бы открыть это дело цару». И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновидца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть этого дела цару, кроме богов, которых обитали не с плотью. Раскрывают тайну, которой говорится, чтобы найти источник жизни, нужно бросаться в духовный мир, настоящий владык которых является исключительной по мудрости, силе и ведению Бог, потому что связанные с демоническими силами люди не знали смысла тайной жизни. И только Даниил посредством совместной молитвы с Щедрахом, Мисахом и Авденаго получил ответ от Бога и сказал Даниилу: «Да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже Отцу мою, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл нам то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Книга пророка Даниила, 2 глава, 20-23 стихи. Особое внимание уделяем 19 стиху. «И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении». Акцент делал на то, что тайна была открыта Даниилу в ночном видении, ночью. Когда читаем Новый Завет, находим, что именно во сне, ночью, Иосифу ангел Господень дал наиболее глубокую и исчерпывающую информацию о миссии Иисуса Христа. Но когда он помышлял это, еще ангел Господь явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся у меня есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея, 1 глава, 20-21 стихи. Первое возвещение о решении Бога даровать для жителей земли Иисуса было дано ангелу Гавриилу Марии, которую он явился явно. «Здесь же говорил и возвестил о царстве величии будущего младенца». Второе свидетельство об Иисусе Христе из рук Духа Святого через Елисавету, где более полно было открыто назначение младенца Иисуса. Лука, 1 глава. Но ни в одном из этих двух свидетельств не упомянуто то, что он спасет людей своих от грехов их, то есть не указана главная причина его пришествия на землю – спасение человечества от греха. Итак, видим, что тайну жизни Божьим людям открыл Бог, это были Даниил, Щедрах, Месах и Абеднаго. Когда мы внимательно рассматриваем народ Божий в лице этих четырех мужей, то отмечаем, что вся эта четверка разделена на две далеко не равные части. Даниил – одна часть, и Щедрах, Месах и Абеднаго – вторая часть, в три раза больше первой. Откровение о тайне царя получил Даниил, символ первых последователей Иисуса Христа. А Щедрах, Месах и Абеднаго – символ последователей Иисуса Христа, живущих в последующие времена. Получили откровение через Даниила. Первое поколение христиан, непосредственно видевших Иисуса Христа и впервые получивших откровение Церкви Божией, это апостолы Иисуса Христа и жители времен Иисуса Христа, которые соприкасались с Ним и о которых Иисус сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия». Апостол Павел сказал: «Потому что мне через откровение возвещена тайна». Последующее поколение, символом которых были Щедрах, Месах и Абеднаго, познали эту тайну из уст апостолов, а в дальнейшее время Бог открывает истину через Священное Писание, которое мы называем Евангелием или Новым Заветом. К числу этих последних поколений относимся и мы. Ключом к раскрытию внутреннего смысла этой главы являются стихи: «И во дне тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Даниила, 2 глава, 44 стих. Сравнивая по смыслу выражения Священного Писания Нового Завета, находим: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея, 3:2. Христос также неоднократно напоминал, что пришел создать не земное царство, а Божие небесное. Он формировал людей для небесного царства, потому что миссия Иисуса Христа была не завоевание земных территорий для царства небесного, основанного на земле, а завоевание душ человеческих, формирование характера жителей небесного царства. Христос говорил: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в царство небесное». Матфея, 5 глава, 20 стих. Ученики, которые знали цель Христа, однажды спросили его: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истину говорю вам, если не обратите и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея, 18 глава, 13 стих. Отсюда видно, что целью Иисуса Христа, а впоследствии его учеников, было создание Царства Небесного, то есть приобретение душ человеческих для Бога и формирование их качеств Иисуса Христа. Христос собирал себе учеников во все времена, во все периоды жизни, независимо от политических систем, которые были господствующими на нашей планете. Посему и написано: «И в одни тех царств Бог Небесный возвигнет царство». Особо здесь отмечено четвертое царство, крепкое как железо. Это последнее царство из периода времени, которое открыл Бог Навуходоносору. И его раздробил камень, оторвавшийся от горы без содействия рук. Обращаем внимание на то, что заключительным царством мировой истории будет царство Антихриста, и разрушит его Иисус Христос своим пришествием. Подтверждение этой мысли читаем 8 и 9 стихи 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями и чудесами ложными». По рассуждению следует отметить, что разрушение этого мира, или лучше сказать, четвертого царства, произойдет не по воле человеческой и независимо от действия рук человеческих и в сроки, не зависящие от человека. Пришествие Иисуса Христа совершенно не зависит от людей, а только от Бога, ибо написано о Боге. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Евангелие говорит о том, что пришествие Христа произойдет внезапно, так как внезапно приходит вор. А если внезапно, то значит, люди об этом не знают. А если не знают, то и участие их в этом быть не может. В Откровении Даниила камень также оторвался от горы без содействия рук и разрушил истукан. Камнем в этом откровении является Иисус Христос. И как написано у Даниила, «А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю». Даниила, 2 глава, 35 стих. То же самое принесет и пришествие Христа на землю. Он будет судить бедных земли по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразить землю, и духом уст своих убьет нечестиво. Сравни еще раз это выражение с выражением второго послания к Фессалоникийцам. Убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И еще. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Сравни с выражением в книге Даниила. Камень сделался великой горой и наполнил всю землю. Проведя исследование вышеназванной второй главы в свете евангельского учения, убеждаемся, что речь идет о судьбе мира и церкви, а также в том, что одно из названий церкви, которое употребляет в Священном Писании, есть «Тайна Божия» или «Тайна Христова». Упереди великой скорби. Одним из спорных мнений, в котором отсутствует единство взглядов, является вопрос великой скорби, который будет на земле в конце периода последнего времени. А в том, что она будет на земле, не сомневается никто. А вот застанет ли великая скорбь церковь на земле, это спорный вопрос. И здесь существует несколько мнений. Вот некоторые из них. Первое мнение. Церковь восхищается до великой скорби. Второе. Церковь восхищается в середине великой скорби. Третье мнение. Церковь восхищается после великой скорби. Внимательно исследуем Священное Писание и посмотрим, что по этому поводу говорит Библия, Слово Божье. Начнем с 24 главы Евангелия от Матфея. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики его наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут продавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут продавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевши же до конца, спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читаю, что доразумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горы же беременным и питающимся сами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, градущего на облаках небесных, с силою и славой великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. А так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Одни же том и часе никто не знает, ни ангел небесный, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 по 44 стих.